Последних лисят я жалел и берег. Хрен вы у меня сдохнете, или я не я. Спустя сутки после поминок Дэна получила подарок. Дэна не ожидала, что сразу после охоты я заявлюсь к ней. Не знала, как на меня реагировать. Но ее смятение было подорвано писком этого рыжего безобразия и седоватой наглости. Какой она все-таки ребенок. Ну, подумаешь, лисята. Недорванные собаками комочки жизни. К чему такие восторги? Вот не надо мне говорить, что я не прав. Разумом я понимаю, что это, наверное, милое сердце. Считайте, что я отмороженный. Лед — это защита. Я предпочитаю быть защищенным, чем лишний раз расслабиться. Я сдерживал улыбку, смотрел, как она играла с детенышами. Я специально узнавал, есть ли тут такие подлянки, как с живурами. Есть такие звереныши. Вроде мелочь, но это такие сволочи. Живуры, по слухам, могут убить взрослого человека во сне. Да и не только во сне. В общем, я смотрел на Дэну, и что-то во мне таяло. Дурочка, знала бы ты. Впрочем, лучше бы ты не знала. Успеешь еще обломаться по жизни. Ваш милость, спасибо. Это то, что я услышал из кучи букв. Я не понял, что это с ней. Да лисенка, она позволяла себе меня чуть ли не строить. Советы мне дура давала по поводу управления деревней камней. Что это с ней? Я обещал Лорину не появляться 8 дней среди стрелков. Свое слово я исполнил. Я переключился на диверсантов. Я не думаю, что диверсанты были этому рады. Я нагло вмешался в процесс воспитания бойцов. С моей подачи у бойцов был введен новый элемент подготовки. Теперь они бегали с мешками, набитыми песком. В ходе тренировок отсеяли 6 человек. Сломались, отказались пытать себя. Я их понимаю. Я бы и сам в далекую молодость не исполнил заданные нормативы. В этом был другой смысл — отсеять слабых духом. Кто там думает, что это просто? А каково это не высыпаться, спать по 2 часа в сутки? Остальное время ты занят отжиманием, бегом, зубрежкой. Доходит до крайности, спишь на ходу, и это не оборот речи. Просто спишь и шагаешь. Стоишь в строю и спишь. Сосед толкнул в плечо, и ты вышел из строя и сам не понимаешь, будут ли тебя карать или миловать. Днем устав, ночью дедовщина. Надо ли удивляться, что ефрейторы получают в зубы от бунтарей, и после вся рота за косяк одного полночи отжимается. Что-то подобное я пытался ввести, но, естественно, получалось совсем не то. Я сутки провел среди будущих диверсантов. Под конец суток я понял, что херней маюсь. Оставшиеся 26 человек, думаю, со мной согласились бы. Куда дальнейший отсев? Я долго вместе с местными ломал голову, как заслать гонца Ферреро. Гонец нужен, чтобы передать гному Дарину, что тут его ждут. Дескать, «велкам, к нам, у нас есть печеньки». Я, конечно, понимаю, что моя долина ему до одного места. У него там своя кузня, заказы от самого графа. Сыт, пьян, шлет всех на, кроме самого графа. А что я могу предложить ему вместо этого, кроме того, что мы приятели? А вот тут-то вся собака и порылась. Гном-отшельник, в том смысле, что он изгой и живет среди людей. К гадалке не ходи, у него не все просто дома. После я повстречался с его братом, сидельцем, которого выпустили из шахт для обсуждения важных вещей со мной. Так-то важные вещи были блефом. Дарин просто мной воспользовался и, наверное, в своем послании раздул обычные торговые дела до сверхважных. Так это или не так, я могу только предполагать. Еще тогда у меня появились подозрения, почему Дарин изгой. После общения с кредиторами старого барона мои подозрения только окрепли. Уверен почти на все 100, что кузнец — мятежник или как-то связан с ними. Сам успел сбежать, а вот его семья под раздачу попала. Далее чистой воды умозаключение. Он копит деньги на освобождение своей родни, деньги на подкуп. Денег я ему обещать не могу, но могу обещать помочь с освобождением родни через связь с кредиторами. Я им столько денег должен, что мне проще сдохнуть и из гроба смеяться над ними, чем отдать долги. Уверен, что мелочные дела частных лиц они могут поспособствовать решить, пусть даже и против своей воли. Думаете, кредиторы держат меня за яйца? Тут вы правы, держат. Вы в другом не правы. Я их тоже могу обрадовать сюрпризами. Крупный займ, крупные потери их репутации, если у меня удастся все провернуть. Для того, чтобы провернуть свою задумку, мне и нужен гном. Так что если все удастся, быть и ювелиру на свободе. Задолбался пересказывать то, что ты, пьянь, в прошлый раз проспал. Так вот, кого слать гному? И главное, как? Кого угодно не послать. Если кто забыл, то мы в войне с графством Илмар. Думаете, там не додумались до банальных систем безопасности против шпионов? Кого слать? Сразу скажу, чтобы меньше было глупых предложений. Отмету самые нелепые варианты. Одиночку слать нельзя. Спалиться, заметут. Да и кто нам передаст, что вышел Абламингис, а посланник пляшет в петле? Слать большой отряд и излишне привлекать к нему внимание. Малый отряд посылать, риск отряду нарваться на неприятности. Графство после набега орков — тот еще развороченный улей. Тут и погорельцы, и мародеры, и усиленные патрули. Слать баб глупо, рискованно и ненадежно. Слать битых жизнью мужиков все равно, что самому убивать их. Поясню, в долине около 2500 народу. Вы что, всерьез считаете, что всех более-менее примечательных не срисовали службы графа? Короче, выбор пал на пацанов-диверсантов. Уже не дети, но еще и не взрослые. Их еще не срисовала охранка. Группа из 3 пацанов и 1 взрослого. Взрослый — проводник. Проводнику в город нельзя. В город заходят только 2 из пацанов, 3-й — связной. Взрослый вообще вблизи города не появляется. Его задача только в том, чтобы провести до города, договориться. Если отряд нарвется на недобитые остатки орков, союзники мы или насрано, заболтать излишне бдительных служивых Илмара, помочь отбиться от волков, и все в том же духе. На пацанах вся основная задача. Нужен лидер и 2 ведомых. Пацаны тоже нужны не абы какие, а с мозгами и непримечательные. Легенда, что 2 брата и их друг сбежали от орков из разоренной деревни. Именно 2 брата им 2 заходить в город, а если тормознут еще на подходе к городу, то добавляется друг братьев. Почему 2 брата? Ты дурак? 3 брата почти ровесника. У самого сомнения в их родстве не закрадутся? То, что братья не особо похожи, пофиг, всякое бывает. Ловишь на противоречиях? Ну как же, 2 брата и их друг, а где взрослый? А взрослый и не должен отсвечивать перед патрулем. Быть рядом, но не отсвечивать. Взрослый пускай сам решает по месту, что лучше, в расход или расход. Со взрослыми определиться достаточно просто. Кинь клич, и 3 военизированных на него бы откликнулись. Именно 3. У остальных хватает мозгов и опыта, чтобы понять, что если что пойдет не так, то танцевать им с тощей вдовой. Но среди этой 3 есть 10% адреналинщиков, а не дураков. Выбор из тех, кто любит рисковать, и не был особо приметен ранее. Их всего два. Асар и Лидгон. Обоим за 30. Оба внешне выглядят туповато. Крестьяне, что с них взять, но это только внешность. У одного батя был коронным преступником. Подчеркиваю, коронным преступником. Это надо же умудриться, что был розыск по всему королевству. Тут и спрашивать особо много ничего не надо. Вариантов такого преследования не особо много. Фальшивомонетчик или подделка ценных бумаг в особо крупных масштабах. Мятежник, грабитель с большой буквы, чужак вроде меня, запаленный магами. Я склонялся к тому варианту, что отец Асара был грабителем с большой буквы, слишком быстро он просек, что ему грозит командировка. «Слышь, заткнись! Ну, отец грабитель, но воспитал сына в своем же духе, и что? Пока его сестра и дети в долине, он хрен что лишнее замыслит. Считаешь, что я сволочь? Наивный! Не мной это придумано, и не на мне закончится!»